Наконец-то мы получили в руки нечто определенное, а между тем, казалось, широкая бездна отделяла скрывающегося банкира от капитана Питера Каррея, пришпиленного к стене его собственной острогой. Мы все напряженно слушали молодого человека. Это дело касалось в действительности только моего отца. Делсон удалился от дел. Мне в то время было всего 10 лет, но я был достаточно взрослый, чтобы чувствовать срам и ужас всего этого. Говорили, мой отец украл все ценности и бежал. Это неправда. Он верил в то, что если бы ему дали время реализовать их, то все было бы хорошо, и всем кредиторам было бы уплачено полностью. Он отправился на своей яхточке в Норвегию, как раз перед тем, как был отдан приказ о его аресте. Я помню ту последнюю ночь, когда он простился с моей матерью. Он оставил нам список ценностей, которые взял с собой, и поклялся, что вернется с восстановленной честью, и что никто из доверившихся ему не пострадает. Ну, а после того мы уже больше не слышали о нем. И яхта, и он исчезли бесследно. Моя мать и я думали, что и она, и он вместе с ценностями, которые он взял с собой, находятся на дне океана. Однако же у нас был верный друг, делец, и он некоторое время тому назад выяснил, что некоторые из ценностей, которые отец взял с собой, снова появились на лондонском биржевом рынке. Вы можете себе представить наше удивление? Я потратил месяцы на то, чтобы напасть на их след. И, наконец, после многих уловок и трудов, я узнал, что человек, продававший их из первых рук, был капитан Питер Каррей, собственник этого домика. Естественно, я навел справки об этом человеке и узнал, что он командовал китоловным судном, которое должно было вернуться из арктических морей как раз в то время, когда мой отец переправлялся в Норвегию. Осень того года была бурная и сопровождалась длинным рядом штормов с юга. Весьма возможно, что яхта моего отца была загнана именно на север и там встретилась с судном капитана Питера Каррея. Если это так, то что стало с моим отцом? Во всяком случае, если бы я мог выяснить при помощи свидетельства Питера Каррея, каким образом ценности попали на биржевой рынок, то это послужило бы доказательством, что отец не продал их, и что когда он брал их с собой, то не имел в виду никакой личной выгоды. Я приехал в Сассекс с намерением повидать капитана, но именно в этот момент произошла его ужасная смерть. Я прочел в отчете следствия описание его каюты, согласно которому в ней сохранились старые шканичные журналы. Мне пришло в голову, что если бы я узнал, что произошло в августе 1883 года на морском носороге, то я мог бы проникнуть в тайну судьбы моего отца. Прошлой ночью я попытался добраться до этих шканичных журналов, но не мог открыть дверь. Сегодня я возобновил свою попытку, и она мне удалась. Но я увидел, что страницы, относящиеся к этому месяцу, вырваны из книги. В этот-то момент я и очутился в ваших руках. — И это все? — спросил Хопкинс. — Да, все. При этом молодой человек отвел глаза. «Вы ничего больше не хотите сказать нам?» Он колебался. Нет, ничего. Вы не были здесь до вчерашней ночи? Нет. В таком случае, как вы объясните это? Воскликнул Хопкинс, показывая помятую записную книжку с начальными буквами имени нашего пленника на первом листке и кровяным пятном на переплете. Несчастный молодой человек обессилел. Он опустил лицо на ладони и задрожал. «Где вы ее нашли?» — простонал он. «Я не знал. Я думал, что потерял ее в гостинице». «Довольно», — сурово произнес Хопкинс. «Все, что вы имеете еще сказать, вы скажете на суде. Теперь вы пойдете со мной до полицейского пункта». «Ну-с, мистер Холмс, я очень обязан вам и вашему другу, что вы приехали помочь мне. Как теперь оказывается, присутствие ваше было не нужно. Я и без вас довел бы дело до такого удачного исхода. Тем не менее, я очень вам благодарен. Для вас оставлены комнаты в Брамблтайской гостинице, так что мы можем дойти вместе до села». «Ну, Ватсон, что вы думаете об этом?» — спросил Холмс, когда мы на следующее утро возвращались домой. «Я вижу, что вы недовольны». «О нет, милый Ватсон, я вполне доволен. Вместе с тем я не одобряю метода Стэнли Хопкинса. Я разочарован в нем. Я ожидал от него чего-нибудь лучшего. Во всяком деле, следует принимать соответствующие меры. Это первое правило уголовного следствия». «В чем же заключается правильный метод в данном случае?» «В том пути, который я принял в расследовании этого дела. Может быть, он нам не даст ничего. Я не знаю. Но во всяком случае, я пойду по этому пути до конца». На Бейкер-стрит Холмса ожидало несколько писем. Он схватил одно из них, распечатал его и разразился торжествующим смехом. «Превосходно, Ватсон! Выбранный мной путь кажется верный. Есть у вас телеграфные бланки? Пожалуйста, напишите две телеграммы. Сэмнеру, пароходному агенту, Ратклиффская дорога. Примите троих завтра, 10 часов утра. Безил. Это мое имя в тех местах. Теперь другую телеграмму. Инспектору Стэнли Хопкинсу, 46 Лорд-стрит, Брикстон. Приезжайте завтра 9:30 завтракать. Важно. Телеграфируйте, если не приедете. Шерлок Холмс». «Эх, Ватсон, это проклятое дело преследует меня целых 10 дней. Теперь покончу с ним раз и навсегда. Надеюсь, завтра мы в последний раз услышим о нем».